Через 10 минут Зак открыл дверь своей небольшой квартирки, расположенной в одном из самых отвратительных районов столицы – Гарвинате. Трущобы, где в основном обитали наркоманы, шпана и прочие отребья. Ни на что большее его выходного пособия не хватило. Впрочем, капитан по этому поводу не особо переживал. Его больше бесило то, что он мог бы еще служить и служить, но, увы. Множество офицеров по окончанию войны оказались ненужными новому правительству. Зак в том числе. Армию сократили настолько, что это вызывало шок. А ведь враги такого не сделали. Наоборот, крепили и армию, и флот, явно готовясь к новой войне. Это понимали все, кроме господ из палаты лордов. Но они имели власть, в отличие от кесаря. «Заходи», — буркнул он. «Благодарю». Рыжий, судя по еле слышному голосу, был на грани потери сознания. Доведя парня до дивана, Зак уложил его и поскорее набрал горячей воды в первое попавшееся относительно чистое ведро. Перед операцией необходимо промыть рану. Затем достал из шкафа бокс с хирургическими инструментами. Предпочитал всегда иметь их под рукой, особенно в поле. Поэтому еще за несколько лет до отставки купил, потратив на это двухмесячное жалование. Ох, как же эти инструменты потом пригодились! Не раз доводилось бывать в таких условиях, что до госпиталя не добраться. Многим из боевых товарищей Зак спас жизнь, удалив осколки или пули и зажив раны. Пригодились знания основ хирургии, полученные в далекой молодости, когда он учился в медицинском институте, надеясь стать врачом. Однако отучился только 2 курса. Началась война. Призыв, бои, училище космодесанта, потери и еще раз потери. Скольких друзей схоронил Зак за прошедшие 20 лет? Не хотелось бы, чтобы этот незнакомый парнишка умер у него на руках. Жаль его, совсем еще юн, ничего в жизни не видел. Да и не важно, откуда он родом. Да и в объяснениях с полицией ничего приятного нет. Если начнется ухудшение, придется срочно вызвать скорую. Пусть везут в больницу, и будь что будет. Вымыв руки, Зак натянул резиновые перчатки. Последние остались, надо будет еще прикупить. Затем осторожно промыл рану. Санти терпел, только замычал сквозь зубы, да мертвенно побледнел. Присмотревшись, капитан понял, что сидящий в плече осколок каменный. Это где же парни угораздило такую пакость в плечо отхватить? Впрочем, не время думать об этом. Резко выдохнув, Зак взял скальпель. «Сейчас будет больно», — предупредил он. «Осколок слишком глубоко засел. Надо рассечь ткани вокруг, чтобы достать. Вытерпишь? Обезболивающего у меня нет». «Вытерплю», — едва слышно ответил Санти. «Мне главное осколок убрать. Рану потом почти мгновенно затяну». Зак только головой покачал, не поверив в невозможные фантазии. «Ты выдумай же, почти мгновенно!» В биованнах действительно выживали, самые тяжелые, да и выздоравливали очень быстро, хоть и не мгновенно. Но это в биованнах, а лечение в них чрезвычайно дорого. Даже во время войны на него могли рассчитывать только высшие офицеры, чином не меньше полковника. А сейчас и подавно. Но парень утверждает, что он сам себе биованна, а то и нечто покруче. И чушь, конечно. Однако где-то в глубине души шевелилось сомнение. Уж больно странно появился Санти в забытом богом переулке. несколькими быстрыми разрезами капитан обнажил осколок, пережал самые крупные сосуды зажимами, вытер кровь тампоном и на мгновение задумался. Как вытаскивать-то? Не ухватишься? «Не беритесь за него руками», — предупредил рыжий. «Осколок опасен. Не знаю точно чем, но энергопотоки в теле он мне перекрыл полностью». «Не браться? Хорошо». Порывшись в боксе, Зак нашел щипцы и прихватил им осколок за край. Затем осторожно потянул, щипцы соскользнули. Удача улыбнулась капитану только на шестой раз. Выругавшись, он облегченно улыбнулся и бросил окровавленный осколок в тазик. «Слава единому!» На лице Санти появилась радость. «А теперь...» Он произнес какую-то странную звенящую фразу на незнакомом языке. Зак бросил взгляд на рану и ошалел отступил на шаг. Та на глазах затягивалась. Вот на ее месте образовался уродливый шрам, а затем рассосался и он. Ровное, гладкое, здоровое тело. Что за чудеса? «Вот и все!» Вскочил на ноги рыжий. «Большое вам спасибо, Закерия!» «Но ты даешь, парень!» Только исподобился выдавить капитан, опускаясь на ближайший стул. «Я маг?» — развел руками Санти. «Я не только себя так лечить могу, но и других. На слишком многих меня, конечно, не хватит, но человек 20 вполне потяну. Не сейчас только. Мне все это дорого встало, энергии практически не осталось. Отдохнуть надо». Перед глазами Зака тут же встал полковник Хольберг, которого неделю назад выписали из госпиталя умирать. Врачи сказали, что он проживет не больше месяца. А у бедняги трое детей. Он единственный кормилец семьи, жена больна. Все бывшие сослуживцы сейчас потихоньку собирали деньги, чтобы вручить ей после похорон. Но сколько там они смогут собрать? Тоже люди, отнюдь небогатые. «А сможешь помочь одному моему другу?» — глухо спросил Зак. «Он умирает. Рак». «Всего лишь?» — широко улыбнулся Санти. «Без проблем. Только мне надо отоспаться, а завтра сделаю. Я сейчас ни на что не годен. Даже портал открыть и не смогу. Ребята, конечно, нервничать будут, но я не в состоянии телепортироваться». «Телепортироваться?» — перехватило дыхание у капитана. «Ты и на это способен?» После того, как на его глазах затянулась рана, он готов был поверить уже во все. «Способен?» — подтвердил рыжий. «Я маг. А у вас технологическая цивилизация. Магии нет?» «До сих пор считал ее выдумкой», — развел руками Зак. «А в космос вы летаете?» «Естественно. В состав нашей страны входят 29 планет. Недавно закончилась война с мирванской директоркратией. Это тоже многопланетное государство и значительно больше нашего». «Интересно как?» — загорелись энтузиазмом глаза Санти. «А мы еще не сталкивались с многопланетными странами, да и в космос не вышли. Между мирами путешествуем при помощи телепортации». «Цивилизация, идущая иным путем», — Зак вздрогнул. «Никак не думал вот так встретить ее представителя». «А меня сюда забросило случайно», — нахмурился рыжий, — «из-за предательства людей, которым мы помогли». «И у вас, значит, такое бывает». Капитан помрачнел. «Люди везде остаются людьми. Есть и такие, у кого нет чести». «Есть. Именно они чаще всего преуспевают. Как это ни грустно». «А это уже зависит от того, каковы законы страны», — возразил Санти. «В Ильяне они к управлению государством не допускаются. Ну, впрочем, это долго рассказывать». «Ты прав», — спохватился Зак. «Спать пора, поздно уже. Тебе тоже отдохнуть надо, сам говорил». «Надо». Капитан быстро прибрался, нашел в шкафу чистую постель и поселил гостю на диване. Через четверть часа они оба уже крепко спали.